Глава 10. Собачий лай. Сеанс радиосвязи. Фактория вызывает поселение Венеция. Венеция, почему молчите? Уймись, Фактория, тебе стаб крепость отвечает. В Венеции сейчас разгром, пепелище и медляки обгладывают трупы. Элита водоплавающая разнесла поселок. И не советую туда заглядывать. Поверь, Фактория, нечего там делать. Служба безопасности во главе с браслетом занимала весь второй этаж уродливого, сложенного из бетонных блоков здания. В поселении крепость, как и в других стабах, архитектурными изысками не увлекались. И тот факт, что здание имеет окна, уже говорил о его непростом статусе. У браслета в кабинете окно было. Окно большое, панорамное, и он сидел возле него в торце стола для совещаний, ожидая прибытия гостей. Любило руководство совещаться именно у безопасника, что неудивительно. Браслет никогда не вмешивался в терки между службами, всех всегда мирил, и его кабинет рассматривался как территория нейтральная. Сегодня как раз намечалось очередное совещание, и дверь под звон бутылок распахнулась. «Якудза, ты обалдел? Куда нам столько? Из-за стола не встанем?» «Нормально, пиво финское, в том ящике светлое, а в этом темное. Угощайся, безопасность, и главное, что у тебя туалет есть прямо в кабинете. А вот еще закуски, сыр, рыба, соленое печенье. Грек, ставь сюда, не стой столбом». Два верных подручных, колбаса и грек, поставили на стол три принесенных ящика и замерли в ожидании дальнейших указаний. Якудза пристально посмотрел на колбасу, тот сдержанно кивнул, и оба вышли. Браслет поднялся, взял бутылку с темным содержимым, сорвал пробку и громко чокнулся с якудзой. «Так значит, хорошо съездили? Доволен?» «Отлично прокатились. Впервые без потерь и взяли все, что запланировали. Ты потерпи, браслет. Сейчас все соберутся и расскажу подробно». Дверь распахнулась, и вошел еще один участник будущего совещания. «Ох, ничего себе! А хорошо сидим!» Головач не нуждался в особых приглашениях. Взял пиво, с интересом сунул нос в закуски, и в кабинете появились Чапа с Грохотом. Еще два коменданта. Один отвечал за внутреннее администрирование, другой – за внешнюю политику. Для полного комплекта не хватало хлебореза. Хлеборез имел право голоса наравне с присутствующими, но находился в командировке и поддержать компанию не мог физически. А так, все в сборе. Чапа, Грохот, Головач, Якудза и, ясное дело, браслет. Почти все руководство стаба крепость. «Ну что, докладываю». Якудза занял торец стола, противоположный от браслета, и теперь его могли видеть все присутствующие. Рейд прошел удачно, без потерь, машины загрузили под завязку. Вы, наверное, уже в курсе. Кого интересует ассортимент, спрашивайте у Головача. Якудза перевел взгляд, и начальник торгового отдела утвердительно качнул пышной шевелюрой. «Значит, с новыми партнерами все получилось, я вас верно понял?» Задумчиво поинтересовался Чапа. Невысокий, плотный человечек с тихим голосом и мягкими манерами. Из собравшихся он один проигнорировал пластмассовые ящики с закусками и пивом. Вопрос подразумевал безусловный утвердительный ответ и выглядел дежурной вежливостью. Но Якудза неожиданно смешался и обменялся взглядами с Головачом. «Да, рейд прошел удачно, тут не поспоришь, всегда бы так. Медленно начал начальник каравана. «Продолжайте, я вижу, вас что-то смущает, но не стесняйтесь, мы здесь все свои». Лицо Чапы светилось добротой и мудростью. «Да, якудза, хорош сиськи мять, рассказывай, что ты все вокруг да около?» Азиата передернула. Грохот свое прозвище носил заслуженно. На фоне баритона Чапы мощный бас звучал, словно удар дубиной по пустой кастрюле. «Мы в крепость пригнали 8 полных грузовиков товара. Еще 2 угнал на себя пупс. Верно?» «Якудза, вы молодцы!» Головач попытался перебить, но говоривший жестом попросил молчания. «Мы пригнали 60 тонн груза. 60! А была возможность взять раз в 20 больше при таком же риске. Товары в этих терминалах...» Якудза рубанул над головой ладонью, показывая, сколько они упускают выгоды, и эмоциональный головач не выдержал. «Все логично. Если у пупса получается собирать сильных тварей в одном месте и долго там удерживать, то что мешает вывести товара раз в 10-20 больше? У меня полный стол заявок из других стабов». «Так и собачек пупсу надо будет больше раз так в 10. Он их соберет столько?» — мягко усомнился Чапа. «Найдет», — решительно отмахнулся головач. «У него дар прокачан нужный. Любовь животных называется. Собаки с кошками прибегут сами. Он только позовет». «Хм, а можно я скажу? Оперативная информация по нашему собачнику». Все замолчали, якудза сел на место, а браслет поднялся. «Прежде чем планировать дальнейшее сотрудничество, прошу учесть, что дела у пупса идут вовсе не блестящим. Он крутой бандит и сильный лидер, но плохой экономист, и общий долг Венеции измеряется уже красными жемчужинами. Он у меня просил кредит, говорил, питомник надо расширять», — растерянно промямлил головач. «Ну, насчет питомника пупс тебя не обманул», — задумчиво молвил безопасник. «На собачнику пупса теперь вся надежда, и кредит он просил не только в нашем стабе, но и в других. Ты, головач, дал ему взаймы?» «Да нет, конечно, я в одиночку такие вопросы не решаю», — забормотал смущенный начальник торгового отдела. «А ты дай», — снова подал голос Чапа. «Он что, так много просит?» «Конечно, дай», — поддержал громким рыком друга коменданта Грохот. «Куда он денется? Одному рейд не потянуть и товар без нас нормально не реализовать. Но если мы откажем, он с другими свяжется. Ребята, например, из фактории приедут, и что делать будем? Все равно собачки у него». «Браслет, скажи, пожалуйста». «Да, Чапа, слушаю». «Скажи, если мы дадим ему кредит, какие, на твой взгляд, гарантии, что он не свяжется с другими стабами?» «А никаких гарантий. Пупс любого кинет. Но можно ему человека навязать от нас в качестве смотрящего. Хотите, я своего заместителя направлю. Надежный парень. Верю как самому себе». «Со смотрящим здравая идея. Молодец, браслет», — поддержал Чапа безопасника и обратился уже к головачу. «Ты пупса предупреди, что кредит выделен, но живых денег он не увидит. Наш человек сам закупит, чего надо». Совещание затянулось за полночь. Идея устроить небывалый по количеству машин налет на терминалы Выборга так всех захватила, что сразу перешли к деталям. Пупсу в предстоящем суперрейде отводилась основная роль. Кредит ему решили выделить, но при условии, что человек браслета будет находиться рядом и наблюдать за подготовкой. Якудза распахнул окно, свистнул к Греку и попросил принести еще один ящичек пивка. Когда собачья тема начала раскручиваться, Пупс на экономику не отвлекался. Он любой ценой старался завершить задуманное, и казалось, что если все получится, то проблемы рассосутся сами по себе. Не рассосались. Все получилось, он герой, красавчик, но после необходимых выплат и подведения общего баланса долг уменьшился наполовину, и впереди маячили новые затраты. Пупс, особо не рассчитывая на результат, обратился к Головачу с просьбой о кредите и неожиданно для себя получил заманчивое предложение. Результаты рейда в терминал отцам крепости понравились, и они запланировали новый выход в 100 машин, и если Пупс сможет обеспечить безопасность, то его доля перекроет все долги с запасом. С кредитом его, разумеется, поддержат, но не просто так дадут патроны, горох или жемчужины, а снабдят всем нужным для работы. Пусть он подготовит список, ему завезут необходимое, а специально назначенный сотрудник проконтролирует процесс. Вот только так и не иначе. Взбешенный Пупс высказал Головачу все, что думает, и едва не набил морду, а через пару дней бодро заполнял заявку и встречал представителя от крепости. Он подписал очередное долговое обязательство, вежливо поблагодарил Головача с Чапой и сразу распорядился вызвать своего главного производственника Фоку. Жизнь – штука сложная, и прежде чем планировать захват этого мира, следует рассчитаться со старыми долгами. Фока, командир строителей и заместитель Пупса, только что женился. Весь процесс, включая знакомство с будущей супругой, конфетно-букетную романтику и само бракосочетание, занял один вечер, а точнее несколько часов. Его случайно занесло на местный рынок, взгляд зацепился за симпатичную девчонку в компании двух мутных личностей, и с базара Фока вышел женатым человеком. С мутными личностями сторговались на 7 горошинах, 50 патронах к СВД и порции неплохого спека, после чего продавцы женщин навсегда ушли из его жизни. Из жизни Таича история, как две капли воды, похожа на судьбы других неопытных девчонок, ушли тоже. Таю в свежем кластере подобрала группа сталкеров. Примерно месяц они гоняли вместе и, само собой, ее кормили, одевали, поили живчиком и тратили раствор гороха. Не успела девушка разобраться, что почем, как получила счет к оплате, а затем и мужа. Жаловаться, кстати, нечего. Попала не в публичный дом, и не все так плохо. Фока далеко не худший вариант. Начальник над коллективом сварщиков, и Пупс выделил ценному спецу отдельный домик. Заточенный мозгами на производство, Фока осмотрел жилище, пришел в ужас и решил, что или тут будет распоряжаться женщина, или он вернется к работягам в комнату на 8 коек. Как показало время, он женился вовремя. На работе начался такой аврал, что только успевай поворачиваться. Фока уходил чуть свет, возвращался затемно и вымотанный. Новый собачник закладывали в длину метров на 500, планировалось несколько кухонь и даже холодильник для сырого мяса, работающий от большого дизель-генератора. Зачем нужен холодильник, Фока так толком и не уразумел. Сухой корм никому, кроме них, не нужен, и его навалом в любом быстром кластере в зоомагазинах. Клетки. Круглых клеток требовалось много, и пришлось наладить двухсменную работу. Перебои с материалом ушли в прошлое. Пупс теперь ничего не доставал и не организовывал. Он вообще устранился от снабжения и свел Фоку напрямую со смотрящим от Головача. Они за знакомство крепко выпили, между собой поладили, и просьбы главного прораба исполнялись без всяких проволочек. Все необходимое доставлялось на грузовиках и баржах быстро, только разгружай. Пупс со своей стороны смотрел на их дуэт презрительно, но не мешал. Представитель от крепости демонстративно игнорировал, не замечал протянутую руку, но в процесс не вмешивался, и работа продвигалась бешеными темпами. В эксплуатацию объекты уходили блоками. Два ряда клеток вдоль канала, на торце кухня с дровяным или угольным котлом. Блок принимали специально нанятые зоотехники и заполняли клетки иммунными животными, в основном собаками. Их общее число перевалило за 500. Количество потребляемого в день корма приводило в ужас, и Фока получил отбой. Пупс в панике обратился к головачу, тот успокоил, что арендованные грузовики почти все в сборе, и большой рейд в таможенные терминалы назначили на ближайшую перезагрузку кластера. «Да, говори, поручик. Блин, подожди, отойду в сторону, собаки долбанные гавкают». Радиосвязь в Венеции брала неплохо, и должностные лица не расставались с маленькими рациями. Пупс со своим начальником охраны беседовал как раз по такой радиостанции, точнее, пытался побеседовать. Собачий лай заставлял орать и заглушал все звуки. «Пупс, есть разговор, надо пообщаться». «Ты где сейчас? Давай в Бригантине, в нашем кабинете. Мы с Крюгером подтянемся минут через 15». Бригантина – небольшой плавучий кабачок на берегу канала. Для начальства в нем держали персональный кабинет, и когда однажды он оказался занят, то они с Крюгером спустились в общий зал. Пупс до сих пор с улыбкой вспоминал, как посетители бежали от разгуливающей по столам пантеры, и с тех пор в Бригантине их кабинет никто не занимал. «Привет, поручик, пивком балуешься? А мне покрепче, коньячку желательно, пока собаки не свели меня с ума. Скрибы выезд, да скормить тварям больше половины». Крюгер привычно запрыгнул на кожаный диван. Поручик сидел за столом с бутылкой пива, и Пупс, успевший неплохо изучить своего зама, подумал, что сейчас услышит гадость. Тот и правда не разочаровал. «Пупс, у нас тут задница по всему периметру. Твари на собачий лай ползут и атакуют. Пока особо сильных не замечено, и пацаны справляются. Но сам понимаешь». «Да понимаю, чего тут не понять. Но и ты, поручик, смотри шире. Нужны собаки, и питомник нужен. Нам без них никак. Совсем скоро рейд, и заберем 2/3. Лая будет поменьше. Ну а пока что тебе сказать? Терпи». Настроение начальника охраны портилось прямо на глазах. Он отодвинул пиво и опрокинул рюмку коньяку. «Командир, мое дело маленькое, я потерплю. Твари пока на каналах спотыкаются, но особо развитые вполне могут перепрыгнуть. Ширина прыжка у некоторых метров до 50». «Не паникуй, боец!» — свирепо рявкнул Пупс. Еще не хватало ему среди подчиненных паники. «Говорят тебе, собак скоро вдвое меньше станет, а после рейда, обещаю, серьезно возьмемся за оборону стаба. Фока как раз освободился, сегодня же дам распоряжение. Пусть думает и чертежи рисует. А пока рассчитывайте на свои силы, в крайнем случае запросим помощи у крепости. Я слышал, есть там бронегруппа». «Ага, еще дожить бы до ее прихода». «Не нагнетай, поручик, сказано, займемся обороной». 150 кило сухого корма в день. Именно столько потребляет стая в 1500 голов, после чего принимается активно гадить. Если дерьмо вовремя не смыть, то к оглушающему лаю прибавляется вонь от испражнений. Но не зря питомник расположили на берегу канала. Каждый вечер врубался генератор, От него несколько насосов и обутые в резиновые сапоги рабочие смывали накопленные за день экскременты в воду. Вода выносила облако собачьего дерьма в другой канал, там его подхватывало быстрое течение и выносило в канал третий, вытягивающий по водозабору в большую реку. Вот как раз в месте впадения большого канала в совсем большой уже неделю плавало несколько зверушек, с наслаждением вдыхая приятный аромат. Огромным, похожим на гибрид акулы с аллигатором созданием, иногда везло, и приплывал распухший труп собаки, немедленно сжираемый одной из тварей. Так продолжаться долго не могло. Эффект от плывущего облака дерьма усиливал далекий лай, и стая, преодолев страх перед мелким водоемом, двинулась вперед на вкусный запах. Четверо напоминающих огромных крокодилов-монстров поднимались по течению, и драконьи гребни разрезали воду, словно плавники акул. «Ну ничего себе! На ночь красивые истории заказывали?» Раньше Пупс горы видел только в кинофильмах, никогда их не покорял, да и особо не тянуло. Приснится же такое. Он парил птицей среди снежных пиков, стоял на леднике и разгуливал между высоченных елей в сказочном лесу. Сказка. Изумительная по красоте цветная сказка. Они играли с крупным снежным барсом на лесной полянке, и барсик вел себя как большой котенок. Пупс в самой глубине разума осознавал, что его окружает вовсе не реальность, что барс мультяшный, но просыпаться не хотелось, и он дразнил зверя крепкой суковатой палкой. Они возились, потом упали и начали бороться. В итоге ненастоящий барс так укусил за руку, что Пупс застонал от боли и проснулся. «Нет никаких барсов, а вот Крюгер есть!» Стащил его за руку с кровати и нависает сверху, вибрируя низким горловым рычанием и сверкая белоснежными клыками. «Да что случилось?» Пупс распрямился, вскочил на ноги и замер, вслушиваясь в ночные звуки. Лай понятно, но стрельба, да еще и собаки непривычно воют. Стрельба нехорошая, тревожная, лупят много из чего попало и в основном длинными очередями. У него захолонуло сердце. Спусковой крючок жмут до упора или клинические идиоты, или люди, которым совсем нечего терять. Тот случай, когда враг буквально нависает, и стрелок осознает, что еще немного, и патроны больше не понадобятся. С оружием Пупс не стал оригинальничать. Снял со стенки старый добрый АКМ с буковым прикладом и скошенным стволом. 5 перевязанных лентой магазинов дублей в поясной разгрузке. Нож, клюв, несколько гранат. Пинок по входным дверям, и Крюгер перехватил в полете сидевшего в засаде лотерейщика. 2 зверя, зараженный и иммунный, покатились кубарем, обмотанные синими кишками монстра. Тут все логично. Пантера первым делом в драке вскрывала когтями задних лап брюшину твари, затем прокусывала голову или разрывала шею. С лотерейщиком Крюгер разобрался быстро. Пупс подозвал его к себе, взял за ошейник, и они зашли обратно в домик, закрыв за собой дверь. Вот это номер! Если твари уже устраивают засады возле самого охраняемого дома в поселении, то все серьезно. Все очень серьезно. И, кстати, где поручик с подчиненными? Странно. Ладно, пока без выводов, будем считать, что начальник охраны воюет на периметре. Пупс подошел к одной из стен, отодвинул деревянную панель и показался сейф, мигающий синей лампой индикатора. Пупс набил код, дверца распахнулась, и он забрал одну единственную вещь, здесь хранившуюся. Рюкзак. Маленький капроновый рюкзак весом 5 килограммов. Рюкзак подготовлен заранее как раз для таких вот ситуаций. Жемчуг, янтарь, шприцы со спеком. Примерно 70% всей казны его поселка, и остальные 30 приходились на патроны. Ящики с боеприпасами стояли рядом, и он их, безусловно, не понесет. Но черт возьми, что наконец такое происходит? Происходило страшное. Глубокой ночью из канала вылезли неведомые твари и прошли прямо сквозь собачник, методично разрушая клетки. Их подхода не заметила охрана на укрепленных блокпостах, прозевали передвижные патрули и не сработали сигнальные ракеты, расставленные по внешнему периметру. Словно преисподняя разверзлась посреди поселка и исторгла на поверхность страшных чудищ, пожирающих и рвущих все живое. Карательный рейд чудища начали, разумеется, с собак. Охрана поселения от страха потеряла голову, развернула стволы в сторону питомника и накрыла бегающие тени беспорядочной стрельбой. От их пуль гибли в первую очередь собаки. Поручик бросился на выручку, и лучше бы он никого не выручал. Начальник охраны додумался врубить самый мощный генератор и осветить поле боя прожекторами. Вытащенные из темноты на свет зверюги заметались, попали под огонь из множества стволов, и защитники Венеции радостно взревели. Им показалось, что близка победа, в ночной битве наступает перелом, но не все так просто. Самая крупная из тварей издала неприятный для человеческого уха звук низкой частоты, и стрелки начали морщиться от головной боли. Нехороший звук, очень нехороший. Сталкеры-охотники прекрасно знали, что когда уши закладывает от безмолвного крика, то следует или сломя голову бежать, или быстро занимать круговую оборону. Призыв элиты слышен далеко и зараженными воспринимается как приглашение за царский стол. Царям не принято отказывать, и притаившаяся в темноте за блокпостами разнокалиберная нечисть двинулась на приступ поселения. Таким образом, охрана, отвлеченная на борьбу с морскими чудищами, получила подлый удар в спину, и оборона рассыпалась, подобно карточному домику. Поручик бегал, выкрикивал угрозы, порывался кого-то публично расстрелять, но бесполезно. Дисциплина рухнула. Бандиты из солдат снова сделались бандитами и разбегались, стараясь прихватить с собой хоть что-то ценное. Охрана уходила, оставляя за спиной массовое жорево под свет прожекторов и шум работающего генератора. Все, это конец. Не будет больше рейдов в таможенные терминалы ни на 100 машин, ни на одну. И, разумеется, никаких ему, дураку, официальных статусов. Хиш размечтался. Пупс вспомнил про подписанные долговые обязательства, ехидно улыбнулся и мысленно похвалил себя за приготовленный тревожный рюкзачок. Средств всегда не хватало, постоянно, но суммы через его руки проходили крупные, и Пупс смог, стиснув зубы, сколотить хорошую заначку, как раз для таких вот случаев. Помогли богатый криминальный опыт, крепкая нервная система и умение общаться с кредиторами. Он вспоминал ментатов, что ставили на нем невидимые метки, понимал, что его обязательно найдут, и тогда два варианта. Или грохнут показательно, что маловероятно, или что, скорее всего, отправят на охоту в качестве наживки. Пупс прикинул, сколько он сам загубил подобным образом народу, и нервно вздрогнул. Нет, он так не хочет, он спрячется, вот только Крюгер. С пантерой скрыться не так просто, и все идет к тому, что уходить придется далеко, за много кластеров. Пупс поправил автомат, зажег фонарик и двинулся на улицу, с грустью взирая на разбегающуюся перед ним охрану поселения. Пусть разбегаются, а он торопится еще к одной заначке. В канале через два квартала его ждал маленький, но мощный катер. Катер по его тайному приказу подготовил Фока, надежно спрятал и поклялся забыть навечно о секретном поручении. Пупс понимал еще тогда, что как бы хорошо дела ни шли, вполне может возникнуть ситуация, когда придется быстро покидать насиженное место. До нужной точки дошли без приключений, но что-то тут не так. Он спиной прислонился к стене дома, удобно присел на наколенник и посмотрел через коллиматор в сторону спрятанного катера. Метрах в 10 левее к земле с поджатыми ушами припал Крюгер, и Пупс нервно водил дулом автомата от пантеры к берегу канала. Он хорошо изучил своего зверя. Припавшая к земле большая кошка предупреждала об опасности, а прижатые к голове маленькие ушки означали, что угроза рядом. Все очень плохо. Крюгер свои силы хорошо рассчитывал, и если до сих пор не бросился, значит, не уверен в результате схватки. И еще Пупс по поведению пантеры понял, что рядом с катером прячется не зараженный, а человек, и человек опасный. Что он там делает? Кого так терпеливо ждет? Ответ на простой вопрос напрашивался очевидный и неприятный. Засевший в засаду незнакомец явился по его Пупса душу. Выход не просматривался, и настроение испортилось. Гранату может бросить. Пупс с тоской представил, как вспыхнет факелом заправленный по пробку бензобак, и грустно улыбнулся. Если сознательно распрощаться с катером, то зачем бросать гранату и нарываться на ненужное боестолкновение? Умнее развернуться и тихонько свалить с пирса, сохранив боеприпасы и здоровье. Он распрямился и начал бесшумно пятиться назад, прикидывая варианты эвакуации по суше, но не судьба. «Пупс, стой! Не дергайся и придержи пантеру! Предупреждаю, вы на прицеле, у меня пулемет и патронов на обоих хватит!» «Дюпель? Да ты какого?» «Такого, Пупс, такого! Что думал, получится вот так просто от долгов свалить?» «Да нет, дружище, про катерок твой Фока по пьяни разболтал. Спасибо, кстати, что нас познакомил. И давай, парень, по-хорошему, вешай АКМ на спину, успокой пантеру, чтоб не скалилась, и подходи сюда. Только без фокусов, а то по ногам дам очередь». Вот так вляпался. Их с Крюгером держал на мушке никто иной, как Дюпель, тот самый представитель стаба крепость, или попросту смотрящий. Первый заместитель безопасника браслета. Секретут, кажется? Именно так звал своего подчиненного бывший начальник уголовки. Но что он тут понты колотит? Их с пантерой двое, находятся не на линии стрельбы, и завалить обоих с одной очереди у секретута не получится. «Слышь, Дюпель, если по мне выстрелишь, то Крюгер прыгнет и обязательно достанет. Такой клоун, как ты, ему на один зуб. А начнешь стрельбу с пантеры, успеваю я. Убить обоих сразу ты не сможешь, И фиг тебе, а не автомат за спину. Повисла пауза. Ситуация патовая, и Пупс напряженно ждал, какое решение примет противник. Дюпель удивил. Он распрямился во весь свой немалый рост, демонстративно поставил пулемет на предохранитель и поднял вверх, призывая к диалогу. Пупс, опасаясь подлянок, осторожно приблизился и встал, стараясь не перекрывать возможный бросок Крюгера. «Охолони, Пупс, и успокойся. Плевать я хотел на все долги, поселение, крепости, браслета. Он меня вот так затрахал своим секретутом». Ладонь в перчатке с обрезанными пальцами прошлась по горлу, показывая степень той самой затраканности. «А вообще, брат, я за тобой пришел, и мы сейчас уходим, а точнее уплываем». Он что, башкой ударился? Пупс с опаской посматривал на Дюпеля, готовый в любой момент отдать команду Крюгеру. Вел себя секретут более чем странно. «Да никакой ты мне не брат, и можешь сваливать куда угодно, только без нас с Пантерой. А ну, отошел от катера, троим в нем тесновато будет». «Да нет, именно братан, и я не оговорился. Тебе барометр передавал привет. Большой такой приветище». У Пупса от услышанной новости вспотели залысины на лбу, и довольный Дюпель весело продолжил. «И фотки барометр просил показать. Смотри, как хорошо получились. Да ты оставь их себе на память. Не стесняйся, не последние». Крюгер громко рыкнул, сел у ноги хозяина, а Пупс вяло разорвал тонкую стопку фотографий и бросил их в канал. Прошлое его догнало и ухватило стальной рукой за шиворот. Поселение-крепость, вечер и экстренное заседание, собранное на этот раз якутцей. Никогда не сидящий на месте начальник каравана связался по рации с правлением и попросил явиться, сославшись на то, что располагает срочной информацией. Создать интригу получилось. Все собрались, и караванщик не заставил себя долго ждать. В коридоре стукнуло, и в дверном проеме показалась широкая задница подручного якудзы Грека. Грек с колбасой волоком тащили избитое и жалобно ноющее тело, а сам начальник каравана прыгал козлом сзади, стараясь не наступить на дорожку из мочи и крови. Все трое отчаянно ругались и брезгливо морщились, на что имелись веские причины. Несчастный не только обмочился, и когда воняющее туловище потеряло сознание и замерло, у головача не выдержали нервы. «Ну ты даешь, якудза! Я понимаю, что он мур, но вы не слишком увлеклись допросом. Ты посмотри, на нем живого места нету!» Головач прав, так пленных не допрашивают. У мура не хватало правой кисти, отсутствовала ступня, и перетянутые веревками култышки кровоточили, отчаянно пачкая линолеум. Лицо – сплошная кровавая маска с заплывшими глазами, одно ухо отрезано, и из распухших губ течет кровавая слюна сквозь выбитые зубы. Якудзу от обвинений головача передернуло, и он сделал шаг назад, словно защищаясь. «Да мы пальцем этого урода не задели. Ребята его у разведчиков за 5 бутылок водки выкупили. Они его 2 собакам зараженным скармливали. А он умирать не хочет и орет, что располагает ценной информацией. Якобы знает, что случилось с хлеборезом. Разведчики ржут. Им хлеборез по барабану. Им интересно мура кончить. А наши вовремя подсуетились и выкупили бедолагу». «Якудза, братик, успокойся. Тебе мы верим, и головач наехал, не подумав». Со своего места поднялся Чапа и ласково приобнял азиата. «Мур пусть поваляется, потом допросим, а ты, брат, пока за хлебореза расскажи». Чапа, грохот, головач, браслет, якудза, хлеборез. Шестеро наиболее авторитетных граждан стаба крепость, определяющие его политику. Из шести присутствовали пятеро. Хлеборез уже полгода находился в главном офисе торговцев, где вполне официально представлял крепость. Ожидалось большое поступление товара из терминала Выборга. Хлеборез решал с торговцами важные дела, и неожиданно все рухнуло. Месяц назад муры разнесли центральный офис, поубивали торгашей, и неприятности посыпались. Не успели в крепости переварить новость, как водоплавающая элита стерла поселение в Венецию со всеми обитателями, а на них рассчитывали, особенно на собачек Пупса. Головач не успевал фиксировать убытки, и на этом фоне бесследно пропадает хлеборез. «Мы говорили с Муром по дороге. Я боялся, что не довезу, сдохнет от потери крови, и 5 бутылок водки пропадет напрасно. Да мне колбаса с греком не простят такое». Якудза белозубо улыбался. Человек, мало его знающий, мог предположить, что раз улыбается, значит новости хорошие. Как бы не так. Улыбался начальник каравана постоянно, даже тогда, когда от его колонны возвращались из рейда всего 2 разбитые машины. «Якудза, не томи. Хлеборез живой? Если живой, то наверняка расклады понимает и сможет объяснить, что за хрень вообще творится. Мне кажется, война большая назревает». Говорить тихо грохот не умел. Раненый на полу вздрогнул и испуганно свернулся в комок, обхватив голову руками. При этом не забыл мерзко заскулить, и колбаса оборвал скулёж крепким пинком в бок. Продолжал якудза в полной тишине. «Хлеборяза взяли живым, и он с другими пленниками долго жил в большом ангаре. Наш мур часто охранял его, и все знали, что хлеборез – большая шишка из крепости. Думали, что будут обменивать или выкупят, но его убили». «Убили? Кто? Зачем? Да вполне можно выкупить, мы бы сторговались». Головач эмоционально схватил себя за волосы. «А вот кто убил, это самое интересное во всей истории. Его заживо разобрал на органы другой пленный, и звали его Дюпель, представляете? Причем сначала муры предлагали хлеборезу распотрошить Дюпеля. Тот отказался и...» «Браслет, ты нам ничего сказать не хочешь?» «Хочу, я виноват». Браслет распрямился, поймал на себе насмешливые взгляды и осекся. «Но я никогда не был предателем». «Тогда объясни нам, товарищ подполковник, как Дюпеля вообще в поле с торговцев занесло?» Громыхнул на весь зал прямолинейный грохот, и его поддержал Чапа. Опытный переговорщик говорил мягко, вкрадчиво, но таким тоном, что браслет все ниже опускал круглую, коротко стриженную голову. «И куда сейчас твой заместитель подевался? Из командировки в Венецию Дюпель не вернулся. Там теперь развалины, пустыня, ничего живого, и медляки объедки за элитой доедают. И, честно говоря, браслет, мы давно уже ни хрена не понимаем, что такое происходит». «Браслет, ты там в разведчиков не заигрался? Может, объяснишься?» Головач поддержал Чапу и ударил ладонью по столу. «Как ни крути, а Дюпель твой протеже, и отвечать за него в любом случае тебе. Я думаю, что мы имеем право на подобные вопросы». На подполковника уставились 4 пары глаз. Тот выдержал нажим и сдержанно кивнул. «Да, разумеется, имеете. Нам стоило собраться раньше, но я надеялся своими силами. Итак, все по порядку. По мнению браслета, проблемы начались с разгрома офиса торговцев. Раньше муры не наглели, предпочитали действовать из-под тишка, и подполковник пребывал в твердой уверенности, что они наблюдают прелюдию к чему-то масштабному и нехорошему. Он как безопасник не реагировать не мог и отправил Дюпеля с заданием разведать обстановку и выяснить про хлебореза. Как он ошибался? Что там произошло, не мог сказать никто, но вскоре сего секретута взяли в плен и вербанули муры, намертво повязав кровью. Секретут, кстати, перевербовался хорошо, с душой. Браслета начал избегать, что неудивительно. Бывший начальник уголовки двойное дно чувствовал интуитивно, но срочно потребовался человек следить за пупсом, и Дюпель по-быстрому собрался. Расколоть его подполковник не успел, а дальше все понятно. После того, как зараженные разгромили Венецию, пупса вместе с Дюпелем видели удиравшими на катере. «Остальное вы все знаете», – браслет кивнул на свернувшееся в уголке тело. «А я хотел бы попрощаться. Ухожу в погоню за Дюпелем и пупсом. Надеюсь, никуда они не денутся». «Браслет, давно хотел спросить». Голос Чапы звучал по-прежнему негромко, но гораздо дружелюбней. Из него исчезли саркастические нотки. «Ты за что так пупса ненавидишь? Признайся честно, покушение – твоя работа?» «Ха, ты откуда знаешь?» В первый раз за вечер лицо подполковника растянулось в некотором подобии улыбки. «Свои источники», – Чапа тоже улыбнулся, но, понимая, что для подполковника вопрос не праздный, ответил уже вполне серьезно. «Дюпеля твоего засекли с пуделем в районе старой автобазы и доложили мне, а пудель – киллер, стрельба в Венеции – его рук дело. Но я велел помалкивать и вообще забыть. Мы в дела безопасности не лезем». Браслет солидно кашлянул и объяснил, но коротко. Лаконично, без подробностей. «Пупс – зло, причем абсолютное, и просто мне поверьте. Он втерся к вам в доверие, сумел стать необходимым, и я понял, что еще немного и конец. Его будет не достать, а он сможет расправиться с любым. Перспективный преступный лидер с большим будущим. Против таких не собирают доказуху или компромат, таких отстреливают и желательно руками братьев по оружию. Поймите, тут все просто. Я мент, а он преступник. Тут в улье он может делать все, что хочет, а у меня никаких возможностей для оперативного противодействия. Поэтому отстрел, и покушений будет столько, сколько надо». «Он точно зло? Подполковник, если честно, то насчет пупса не убедил». Похожий на большую птицу головач склонил на бок крупную голову с темной шевелюрой и смотрел крайне недоверчиво. В ответ браслет обернулся к начальнику торговли и многозначительно постучал пальцем по темени. «Головач, завидуй. Меня боги Улья вознаградили даром память». «Да, именно вознаградили, хотя многие такой дар считают бесполезным. Так вот, моя голова помнит не только анекдоты и прочитанные книжки. Я тут в Улье вспомнил все уголовные дела, все ориентировки, что когда-либо читал или просто пролистывал по службе. Твой драгоценный пупс не просто проходил, а разыскивался за убийство, в том числе женщин и несовершеннолетних. Ни у кого не получилось изловить ту падлу, хотя гонялись не только правоохранители. А в Улье, вот он, пожалуйста, такой полезный и необходимый стабу крепость». Безопасник сумел достучаться до разума присутствующих, и воцарилось молчание. Каждый сосредоточенно смотрел перед собой, осмысливая услышанное. А браслет открыл стеной шкаф и достал бутылку с рюмками. Отвечая на немой вопрос, разлил водку и торжественно изрек: «На посошок, ребята! Я ухожу и не вернусь, пока не достану гада. И Мура труп сожгите, ваш пленный кони двинул, я по позе вижу».